Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто в этот поздний час слушает программу «Серебряные нити». 8 января 1935 года родился король. Король рок-н-ролла, которого звали Элвис Пресли. Ну, всю эту сложную, тяжелую фразу «король рок-н-ролла» произносят очень редко. Обычно его поклонники говорят просто «король». Ну, наверное, я не лучший специалист по биографии Пресли, и программа «Серебряные нити» вовсе не о рок-н-ролле. Но, в общем, Пресли – это, конечно, один из величайших феноменов 20 века. Назвать этого человека популярным значит не сказать ничего. Когда он умер 16 августа 1977 года, в течение только одного следующего дня было продано больше 20 миллионов копий его пластинок. В день похорон 75 тысяч человек пытались подойти к его гробу, а в дом Элвиса прислали 3500 букетов живых цветов. В течение первого года со дня смерти могилу короля посетило 1,5 миллиона поклонников. И сейчас это один из самых популярных туристских объектов мира, поскольку ежегодно к ней приезжают около 700 тысяч Элвисоманов. Элвис Пресли снялся в 33 фильмах, получая за каждый минимум миллиона долларов. И в 1973 году его концерт собрал у экранов 1 миллиард человек. Некоторые спорят с этой цифрой, но такого количества зрителей не удалось собрать ни одной Олимпиаде и ни одному репортажу на высадке первого человека на Луне. Даже в наши дни, что уж там говорить о 70-х годах. Очень многие у нас и за границей верят в этот великий лозунг «Элвис жив». И в 1988 году в США зарегистрирована первая пресвитерианская церковь Элвиса Божественного. Почти 50 тысяч фанатов по всему миру собираются в Лас-Вегасе, где устраивают концерты, копируя внешность, манеру двигаться и манеру Голвиса, и голоса короля Элвиса Великолепного. За то короткое время, что нам отпущено, мне бы хотелось поговорить о том, что за миф стал причиной невероятной популярности короля. Откуда это взялось? Ну, конечно, он был красавец-мужчина, у него был великолепный голос. Конечно, все это, на мой взгляд, он утратил где-то к началу 70-х годов окончательно и бесповоротно. Но, тем не менее, что-то было другое. Какая-то психологическая тайна, которую мы не очень умеем разгадывать, скрывается под причинами этого невероятного фанатизма, в прошлом почти религиозного, в годы жизни и смерти Элвиса, а сейчас, как вы слышали, уже практически религиозного. Сегодня по телефону 495-956-15-14 мне бы хотелось поговорить о том, как появляются на свет Божьи кумиры. Ведь Элвис, несомненно, кумир, сакральная фигура, вечно живой. Как и почему такое становится возможным? Вот тема нашего разговора сегодня, в канун Старого Нового Года, в программе «Серебряные нити». Ну, а завершая рождественские праздники, конечно, хочется послушать рождественские песни, и поэтому сегодня не очень часто исполняемые у нас рождественские песни Элвиса Пресли с его альбома пластинки 1957 года. Time a white Christmas, just like the ones I used to know. Where those trees are blazing and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day your Christmas is me white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Your Christmas is the one. +395 956 15 14. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Благодаря чему или что случилось, что человек из небогатой, в общем, откровенно бедной семьи, из города Тупелла, штат Миссисипи, стал величайшим рок- и поп-идолом 20 века? Какие мифы делают людей кумирами и как они становятся возможны? Здравствуйте, Петр. Алло. Алло, Нижегородская область. Есть у нас на связи? Алло. Да, слушаем вас. Алло. Да-да, говорите, Петр. Алло. Алло. Я думаю, что... Алло. Да, говорите. Я думаю, что стоит нам всем задуматься о том, что все должны работать и жить по славу Божию. Ну, да, наверное, Пресли, в общем, так и делал. Все было как бы так, но не совсем. Вот что сказала наша радиослушательница Юля. Этот человек не конкретно Элвис Аарон Пресли, 1935 года рождения, с предками по линии отца, выходцами из Шотландии и Германии, а со стороны матери шотландско-ирландскими корнями. Среди ее предков были также норманнцы и индейцы Чероки. Это сам рок-н-ролл, молодой рок-н-ролл, нестареющий рок-н-ролл, потрясающая музыка 50-х, соединившая в себе кантри и блюз, выросшая из рокобилли и сохранившая глубоко в себе верность хоспелу. Блюз – это когда хороший человек поет о том, как плохо ему сейчас. Госпел – от английского «hospel music» – евангельская музыка. Жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первые трети XX века в США. Обычно различает афроамериканский госпел и белый госпел. Общим является то, что и тот, и другой родились среди методистских церквей американского юга. Госпелы человек поет и пляшет, когда ему впору завыть от отчаяния. Вот такой компот Первый профессионал из мира музыки, заметивший водителя грузовика из Мемфиса с гитарой, Сэм Филлипс, владелец лейбла Sun Records, говорил так: «Мне нужен был белый, который звучал и двигался бы, как негр». Все было, в общем, и так, и не совсем так, поскольку Сэм Филлипс, ну что, он же был, стал одним из главных продюсеров зала славы рок-н-ролла, говорил много и разного. Ну и, в общем, в итоге-то его слова сводятся к тому, что вторжение Элвиса в его жизнь стало одновременно и благословением, и проклятием. Благословением, поскольку принесло его крошечной студии колоссальные барыши и обеспечило ей пожизненное и завидное место в пантеоне рок-н-ролла. Sun – это фирма легендарная. Проклятием, потому что заставило его навсегда расстаться с мечтой о том, чтобы дать черному, негритянскому, южному ритм-н-блюзу мировую аудиторию, которую он заслуживал. Я мечтал совершить то, что фирма Stax совершила в Мемфисе 10 годами позже с Отисом Редингом и другими. Это была цитата, признавался он. И, в общем, как бы это ведь всегда действительно одновременно было и благословением, и проклятием. В некотором экономическом смысле, в первую очередь, он родился в неподходящее время и не в подходящем месте. Сам Элвис многие годы спустя скажет: «Мы жили, как говорят у нас, не на той стороне дороги». Но тогда в городе Тупело, собственно, и не было никакой той стороны. С едой у всех дело было плохо. Мы не голодали, но порой были близки к этому. Конец цитаты. В надежде на лучшую жизнь семья и переехала в Мемфис. Но и тут было не легче. Они, в общем, существовали под постоянной угрозой голода, безработицы. Но затем в музыкальном отношении здесь, наверное, он оказался именно в нужное время и в нужном месте. Если принять определение рок-н-ролла как черного негритянского ритм-н-блюза, адаптированного для белых, то Мемфис как раз явился той точкой, где сошлись оба ингредиента этого компота, как сказала Юля. То есть сошелся белый стиль кантри, фолк-стиль, и черный ритм-блюз. И молодой человек, обладавший музыкальным слухом, мог услышать здесь все, что угодно. Действительно, компот от самого непристойного и пошлого блюза до сопливой сельской баллады. А слух у Элвиса был идеальный. И впитывать он умел, как губка. И человеком он был, в общем, всю жизнь достаточно нелюдимым. Возможно, это объяснялось тем, что брат его, которого звали Джесси, брат-близнец, обратите внимание, умер при родах. И Элвису постоянно не хватало какой-то из половин в себе. Иногда говорят, что он что-то делал или пел, или какая-то одна из его половин что-то пела за покойного брата. Мать и отец были баптистами, и мать с детства доказывала ему, что ангелы существуют, и их можно научиться чувствовать. А отец всегда предупреждал, что дьявол где-то рядом, очень боялся его и постоянно прислушивался к, как известно, могущей появиться из ниоткуда черной силе. Подростком задолго до популярности он избрал свою специфическую и ни на кого не похожую манеру одеваться. У него было очень странное чувство цвета. Он любил темно-черные и ярко-розовые тона. Волосы он носил длинные по тогдашним меркам, но смазывал их бриолином и зачесывал назад. Этот стиль получил, уж прошу прощения, название «утиная гуска» или попросту «утиный зад». Лицо его с подросткового возраста обрамляли легендарные бакенбарды, и Карл Перкинс, его коллега и когда-то не менее известный, чем Перлис, чем Элвис, автор рок-н-роллов и автор знаменитого «Блюз Эйд Шутс», вспоминал, что своей индивидуальностью ничего, кроме насмешек, он не вызывал. Петь он начал в церкви. В церкви он исполнял что-то вроде белого госпела. Ему нравилось наблюдать, как вдохновенные проповедники и евангелисты приводили свою паству в молитвенный экстаз, взвинчивая голос, хлопая Библией по кафедре и угрожая муками ада. Надо обратить внимание на то, что проповедники эти были черные. И, в общем, конечно, абсолютно правы те люди, которые говорят, что вот эта его странная дрожащая стойка, это и было прямым подражанием конкретным баптистским проповедникам конца 40-х, начала 50-х годов. Причем черным проповедникам. Здравствуйте, Марина Николаевна. Алло, Саратовская область есть? Здравствуйте. Ну, вы знаете, я хочу сказать вот о собственном таком представлении. Вот как люди становятся кумирами. Каждый, наверное, человек, который, так сказать, ну, смотрит вот на телевизор, там, приходит на концерт, ну, наверное, конечно, хочет что-то увидеть, какое-то зрелище. И кто-то действительно, само зрелище его должно как-то взволновать. Понимаете? Вот. И вот тот человек, который сумеет взволновать, и, в общем-то, и становится кумиром. Так взволновать-то чем? Вот. Чем? Вот вы знаете... Вот я сейчас рассказывал. Вы знаете, его внешность была смешна для большинства населения. Ну, я бы не сказала. Вот для меня она не смешна, например. Не, простите, вы... Может быть, понимаете, мы же не знаем вот этих людей, которые там жили, в Америке, да? Часть английского языка мы не понимаем, да? Вы в каком году? А мы смотрим человека, вот, ну, вот мы русские, да? Мы смотрим на человека, который поет. Спасибо большое. Вот. Я ведь что хочу сказать? Я хочу сказать, что, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы смотрим на этого человека сейчас. Я вот совершенно точно помню, что в моей юности увидеть Пресли мне было негде. Да и даже, честно говоря, услышать особенно тоже, поскольку денег покупать на черном рынке пластинки у меня не было. А вот слушали мы сквозь хрипы на пленке тип 2, тип 6. А в общем, Пресли, ну, если и показывали по советскому телевидению, то это было крайне редко, и мне, советскому школьнику, очень странно. Я думаю, как и всему старшему поколению, которое впервые где-то там в конце 70-х на ночных огоньках, между прочим, после ночного огонька, там были концерты, в том числе давали нам кусочки западной музыки, вот там можно было увидеть какого-то Пресли иногда, в общем, совершенно с издевкой исполняющего. Понимаете, какая штука? В этом-то и весь вопрос. Что же все-таки, чем задевает человек? Каким образом он вдруг подходит миллионам? При том, что у него был замечательный голос, великолепный слух, он был красив. Уверяю вас, что даже на фирме «Сан» он был, мягко выражаясь, не один такой. А как бы... Что-то в его образе, оно должно соответствовать внутренним, бессознательным чаяниям огромного количества людей. И, между прочим, это потом, когда он сам какие-то слова говорил, он никогда не давал серьезных интервью и никогда толком не рассказывал о себе. И, в общем, из сопоставленных разных кусочков, в общем, можно сказать, что это потом стали обсуждать про подражание евангелистам-проповедникам на сцене Пресли. А на самом деле, тогда, когда он появился, старшему поколению он был жутко неприятен. И вот в чем была на самом деле проблема, если уж говорить об Америке, начало 50-х годов, особенно о юге, о Мемфисе, то мы говорим о, в общем, цивилизации, которая и после гражданской войны в США, она осталась очень снобистской и очень подчеркнуто разделяющей мир черных и мир белых. Поэтому, когда на сцене появились первые белые исполнители рокобили, вот этого стиля, родившегося на стыке черной музыки и музыки кантри, во-первых, это была музыка плебса, а во-вторых, детей не подпускали к телевизорам. И как бы им запрещали ходить на концерты Пресли. Почему? Ну, тогда, в те годы, в Америке откровенно говорили, как почему. Потому что он продал душу дьяволу. Имелся в виду, конечно, черный дьявол, куклусклановский. Хорошо это или плохо, сейчас уже не нам судить, но, в общем, настроения были именно такие. Элвис впитывал музыку черных, перерабатывал ее и исполнял совершенно потрясающе. А как бы это считалось, мягко выражаясь, неприличным, вполне пуританском белом обществе. Кто-то чувствовал подражание черным проповедникам, баптистам, и черным же, в первую очередь, госпелам, хотя белые госпелы были, и это были как бы отдельные церкви, белая церковь и черная церковь. Только-только в те годы они начинали как-то проводить совместные службы. Но представьте себе, опять и снова, вот он стоит на сцене, на Бриолининой, дергаясь, как бы, и в том числе распевая те самые госпельные христианские песни. Ну, что могли сказать правоверные, патриотичные, пуританские родители того времени? Они могли перекреститься и сказать «Изыди, сатана!» И так и говорили в общем. А что у нас говорили про рок-н-ролл без сатаны, конечно, я уже сейчас вспоминать, конечно, не буду. Но вот это сочетание черного и розового, Пресли же пел не только госпелы, а, в общем, ну, что там говорить, рок-н-ролл – это музыка в первую очередь, в 90% своего звучания – это музыка танцевальная, а стало быть, сексуальная, любовная, лирическая, какая хотите, но госпелы – это только часть и малая часть этой музыки. Пресли выпустил в общей сложности 4 госпельные пластинки, и, конечно, это, да, сотая часть всего того, что им записано, спето, снято и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, между прочим, как рассказывал опять же все тот же Сэм Филлипс, пели они, когда разминались, именно госпелы. И больше всего они и Перкинс, Пресли любили именно госпельное пение. Поскольку, ну, это же детство. Пресли на этом вырос. И я вот что хочу сказать. На самом деле, Америкой того времени, вообще всей Северной Европой и Россией последние четверть века, как это неудивительно, движет один и тот же миф. На мой взгляд, главным олицетворением этого мифа, или одним из главных его олицетворений, во всяком случае, главным олицетворением на эстраде, стал Элвис Пресли. Вы очень удивитесь. Ну, сегодня Старый Новый Год, и вряд ли кто-то слушает нашу программу, поэтому я могу говорить, что думаю. Я думаю, что это миф о Фаусте и Мефистофеле. Что это за миф? Это легенда, возникшая в эпоху расцвета Возрождения, где-то в конце 14-го, начале 15 века, о докторе Фаусте, образованном человеке, который учился, учился, учился, и ему стало скучно. И захотел он власти. И ради власти он продал свою душу дьяволу, подписав с ним контракт. И дьявол дал ему власть. И эту власть, согласно легенде, обратите внимание, продолжается ровно 24 года. Ни днем больше. чуть меньше иногда бывает. И через 24 года дьяволу приходится, человеку, Фаусту, приходится отвечать за все. Так проходит жизнь Фауста в знаменитой пьесе Кристофера Марло, английского предшественника Шекспира и шпиона. Так она проходит в великой поэме Гёте. Ну и в реальности, правда, где-то в 29-м году Сталин захватился полноту власти. В 53-м ему пришлось за все отвечать. Пресли чуть-чуть не дотянул. 23 года продолжалась его карьера певца. Ну, о чем думает мальчик, замученный баптистскими госпелами с 3-4-летнего возраста? Может быть, и действительно о чем-то похожем, о том, как же все-таки сделать так, чтобы внезапно получить в свои руки всю власть и все удовольствие, которое достается другим и, в первую очередь, разумеется, богатым. Ну, разве... Ну, так, не все, боже упаси, не все наши слушатели. Ну, разве так, если взглянуть честно в глубину самих себя? Разве мы сейчас не говорим так? Ну, вот кому бы продаться, чтобы жить хорошо? Ну, вот, да, вот как бы... Кто бы меня купил? На самом деле, эта мысль, мыслишка, она тоже часть вот того же мифа, захватившего сердца и умы людей во времена такой перестройки, с которой была связана эпоха Возрождения. Если хотите, 50-е, 60-е годы, годы владычества короля, годы владычества Пресли, они, между прочим, тоже были своего рода таким, по крайней мере, европейским возрождением, такой эпохой оптимизма. И в нашей стране, между прочим, тоже. И я сейчас не про мистические ассоциации, не про то, боже меня упаси, что Пресли действительно кому-то продал душу. Не надо понимать меня в данном случае буквально. Я говорю о вещах абсолютно бессознательных. Мы с вами все время меняем свою совесть, свою душу. Ну, как правило, и по большей части на деньги, успех и славу. А Пресли, Пресли почти идеально соответствовал этой модели. Юноша, явившийся из нищего, никому неизвестного городка, который буквально за год, понимаете, за год стал королем, с которым никто не мог сравниться. И это признавали все, от продюсера, который хотел записывать на самом деле черный ритм энд блюз, и до слушателей практически во всем мире, включая сюда и Советский Союз, тоже еще одна музыкальная пауза. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready, the candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to please me. Please make these reindeer hurry, well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas until my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please, here's a make of this reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure don't seem like Christmas. when old I get to fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy, then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Then Santa, я хотел еще почитать, пользуясь легкой рукой Юли, цитату из Сэма Филлипса, продюсера, сделавшего Пресли тем, кем он стал. Люди так и не поняли, что я хотел им сказать, потому что легче легкого приписать нечистые намерения тому, кто добился успеха. Им хотелось считать, что я готов на все ради денег, и что моей единственной заботой было отнять талант у черных, чтобы наградить им белого. В Америке 50-х годов для молодежи не было ничего. Как только малыш перерастал считалочки, то есть становился старше 4-5 лет, все. А потом только музыка для тех, кому за 25. Там туда приходил джаз. А в промежутке полная пустота. Им нужен был стиль, о котором они могли сказать: папе с мамой это не нравится. А я вот это обожаю. И если ради того, чтобы дать молодежи новую музыку, мне понадобится ограбить черных проповедников, я пойду на это. В те годы, конец цитаты, в те годы действительно такая крайняя степень пуританизма в Америке заканчивалась, и весь мир потихонечку начинал переходить к гедонизму, в который уперлись мы где-то в 90-е годы. Ну, в общем, все это всегда текло и звучало как-то чрезвычайно похоже. Где-то здесь же рядом все вот эти разговоры о том, что Пресли живой, и, безусловно, живой, потому что 5000 человек видели его буквально вчера. Ведь молва совершенно не случайно приписывает вечную жизнь своим кумирам. Но вместе с тем, для того, чтобы эту самую вечную жизнь приписать, человек должен точно соответствовать мифу. Правда, для того, чтобы целое огромное множество людей на протяжении целых десятилетий рассказывали, как, выходя из музыкального магазина где-нибудь в Буэнос-Айресе, он нос к носу столкнулся с Элвисом, который очень неодобрительно посмотрел на ту музыку, которую он покупал. И та же сама смерть Элвиса, на мой взгляд, очень сходна с мифом по той простой причине, что и беды его, если вдуматься, это все те же самые беды Фауста. Вот я, с вашего разрешения, так как есть время, поставлю продолжение Юлиного звонка. Люди, слушая голос этого мальчишки из простого народа, такого же, как все они, содрогались от узнавания. В нем видели черты сходства с древними восточными царями, со статуей свободы, потому что эти черты сходства, неузнанные, всегда существовали в каждом из них. Элвис Пресли не должен был стареть. Элвис Пресли не должен был умирать. Элвис вообще не должен был меняться. Категория времени не должна была иметь к нему никакого отношения. Время ревниво и беспощадно обошлось с Элвисом Пресли, все более и более придавая его лицу черты мумии. А звучать он к тому времени почти уже перестал. Юля, есть о любви к Пресли и к присутствию его духа где-то в мире, почти физически ощутимым. Есть совершенно блистательное кино Джима Джармуша, которое вспоминали у нас на форуме программы в интернете. У нас есть форум в интернете. Его проще всего найти, набрав в поисковике в любом словосочетании «Серебряные нити». Это фильм Джима Джармуша, который называется «Таинственный поезд». Юля цитирует героев этого фильма, потому что там есть такая японская пара, юноша и девушка страстная поклонница Элвиса, и поэтому она, у нее альбом такой. И там в этом альбоме она своему любимому показывает. У нее с одной стороны фотография Будды, а с другой стороны фотография Элвиса с неким в одном наклоне на лица. А с другой стороны, на следующей странице у нее фотография статуи свободы и рядом фотография Элвиса. И она говорит ему: ты посмотри, это одно лицо. И там уже у нее некий персидский царь третьего века для нашей эры, статуя из песчаника и лицо Элвиса. И в этом... тоже действительно есть, кроме шутки, некий очень глубокий смысл, потому что история с его умершим близнецом, история, его внешний вид очень необычный для своего времени, это потом ему стали подражать миллионы, его луноликость, правда, у него было круглое лицо, которое к 70-м совсем стало опухшим, к сожалению, придавало ему мифологические черты. Ведь помните, луноликость, круглолицость в арабской поэзии один из символов высшей красоты. Когда лицо похоже на круг. И оно как бы очень красиво и... не как у всех. И умер он почти как мы. Еще одна музыкальная пауза. На 23-м году своей карьеры, как и положено Фаусту, Элвис стал терять душу. Ему становилось нужно все больше и больше таблеток. Ему нужны были таблетки для того, чтобы спать, и таблетки для того, чтобы снять возбуждение после концерта. Таблетки для любви и таблетки для того, чтобы успокоиться после любви. Среди самых ценных предметов своего дома он называл два огромных фармацевтических справочника. И умер он, в конце концов, не от передозировки наркотиков, а от передозировки обычных лекарственных средств, к чему порой катимся и мы с вами. Но для Фауста это значило потерю души туда, ближе к концу, ближе к расплате. И в этом тоже есть закон, некий миф.